Глава 6. «Добрый день, мисс Стар. Как вы сегодня поживаете? Что-нибудь новенькое припомнили?» Агент страховой компании в представлении Роуз был типичным военным. Сухопутных войск. Потому что морские офицеры были совсем другими. Этого Роуз не помнила, но судила по фотографиям в альбомах, по открыткам. Засуетившись, делая массу мелких ненужных движений, Роуз впустила агента в квартиру, и тот, без ее приглашения, расположился на канапе. Вечная папка с делом Роуз Стар на колене. Крупная рука с именными часами упирается о другое колено, и пальцы, постукивая, выбивают всю ту же историю, воспроизводимую уже голосом. Роузи Стар, номер файла 7R и... Ха-ха-ха! Самодовольная. Но мгновенно выражение его лица изменилось. Агент раскрыл папочку и начал перебирать странички, на которых мелькали столбцы с цифрами. «Я понимаю, что в ваших глазах я чудовище. Требую от вас оплаты непонятных счетов. Ну, поставьте себя на мое место. Я ведь не повинен в вашей... даже не знаю, как сказать. Поэтому я себя порой чувствую как попрошайка. Дай двадцатку, дай полтинник». Знаете, такие были люди недочеловеки. Алкоголики, пьяницы. Но мы ведь не требуем от вас невыполнимого. Мы вам предлагаем работу, выражаясь языком прошлого, за которую вам будут платить. А вы, в свою очередь, нам. Я могу вам сказать, что по информации от вашего попечителя вы богатейшая женщина. То, что называется душевно богатый человек. Вам есть что продать. И в неограниченном количестве. Вон у вас сколько книг здесь. Это же информация. Того же хотят и от вас. Только вам облегчают труд. Вы ничего не должны выдумывать, записывать. Только вспоминать. Заниматься вспоминанием. Ведь писатели тоже делились самым сокровенным. Хорошие писатели, если я правильно осведомлен. А тот, кто не созидает, должен разрушать. Окружение или самого себя. Поэтому вам хорошо бы поскорее все-таки решиться на визит в академию. Да, еще я привез вам нечто полезное, что заполнит ваш досуг. Роуз послушно сидела на высоком табурете и молча слушала агента. Песенка, дурацкая песенка, пелась у нее в голове сама собой. «Это мэр, наш господин. Бум-бум и дзинь. Он сегодня к нам пришел. Бум-бум и дзинь. Чтобы, сударь, вас спросить, бум-бум и дзинь, не желаете ли вы, бум-бум и дзинь, нам налоги заплатить, бум-бум и дзинь, что должны давно, увы?» Он вышел на улицу к своему микроавтобусу и вернулся с шарообразной колбой-аквариумом. «Вы только не паникуйте, мисс Стар. Это поначалу кажется возмутительным, но вспомните, люди разводили рыбок, помните?» Да и у вас вон есть горшочек с растением. Вы его поливаете, да? А оно даже не реагирует. Здесь же вы будете воочию видеть движение, изменение. Это печень, пораженная гепатитом С. В ней живет такой червячок, который используется нашим фармацевтическим центром для разработки лечебных препаратов, новейшей косметической продукции. Этот образец принадлежал человеку по имени Владимир. Поэтому мы и называем его Владимир 698. Вы должны кормить этого червя. Ну, как вы пальмочку поливаете. А тут живое существо. Понятно? Приступайте к выполнению и решайтесь поскорее на визит в академию. Агент страшной компании салютовал Роузи и вышел, оставив коробочку с кормом и аквариум с печенкой и червем на кухонной стойке. Роузи пересела с табурета на канапе и смотрела на аквариум. Кусок печенки плавал в маслянистой жидкости. Он будто парил в невесомости. Со всех сторон из печени торчали трубочки. Канальчики, уходящие внутрь. «Из них-то и должен был, по всей видимости, вылезать червяк», — думала Роузи. Но потом она сообразила, что червь не должен никуда вылезать. Печень будет есть корм, а червяк, в свою очередь, будет съедать изнутри печень и расти. И меня съест, став гигантским червем из фильма ужасов. А, еще я вспомнила, был такой телесериал «Пришельцы» или «Захватчики» или нет. Она отвернулась и, взяв леечку, стала поливать пальму. «Милая моя, драценушка, волосатенькая и зелененькая, расти, моя драгоценная драцена, я тебя люблю», — приговаривала она, словно мультипликационный персонаж. Она наконец-то сделала себе первую чашечку кофе и включила приемник. Слепые беженцы. Слепые обладают более ярким обонянием. О, как бы они, наверное, оценили мой кофе, если я, беспамятная старушка, при одном только аромате кофе закрываю глаза от удовольствия и от предчувствия чего-то необыкновенного. Что-то так сильно врезалось в мое сознание, что даже не помня, а только чувствуя запах, я будто вспоминаю. Но что? За этим ароматом, первыми глотками, что-то следовало, что-то приходило. Блокирование зон неблагоприятного состояния гарантировано еще на 25 лет. Что мне это дает, если я не знаю своего возраста? А, я понимаю, что этот аромат кофе, как у Пруста Мадалены. Только у него-то картинки детства возникали, а у меня ничего. Луноходы на ближайшие 10 дней. Резервация по коду номер GB77. Резервации индейцев, это я помню. Еще помню Тито. Не президента Югославии, американца, космонавта-туриста. Зажужжал телефон, и мужской голос в трубке попросил сеньору Пинью. Он еще несколько раз перезванивал и извинялся за ошибочно набранный номер. Потом звонили и спрашивали, до которого часа принимает доктор Штрудел. Роузи полистала фотоальбом, полюбовавшись на фото моряка. Брюнет с красивыми бровями сфотографировался в 1939 году. Эта фотография была сделана в стиле почтовой открытки. На другом фото он был в морской шинели с двумя рядами пуговиц, и Роуз знала, что они золотые. Желтые, как фонари вдоль черной реки северного портового города. Что это был за город? Большая тройка заседает в бункере, находящемся в красной зоне, окруженной четырехметровыми сетками и рвами. Все жители покинули город на время съезда. Войска стянуты со всей страны. Элитные отряды охраняют непосредственно саму Красную зону. Фонд здоровья, созданный сегодня, в основном займется разработкой методов борьбы с болезнью номер один — гепатит С. Противники тростников, как часто называют «большую тройку», съехались со всего мира. Роуз положила альбом в коробку, стоящую под канапе, и набрала номер Мелоди. «Мелоди, я уже выпила кофе, а ты?» Постоянно звонят, ошибаются номерами и пугают. А я никому не нужна, мне никто не звонит. Ну что вы, Роузи, я все время о вас думаю. Вы собрались? Я, право, не понимаю, вы не доверяете им? Может, тогда вам лучше не ходить? Мелоди, мне кажется, что я жила в Америке во времена президентства одного артиста. У него потом еще обнаружили болезнь Альцгеймера. Вроде моей. Полный гага. Правда, он неплохо сказал как-то «доверяй, но проверяй». Ну и что вы сможете проверить, милая Роузи? Вы не доверяете мне совсем? Совсем нет, но немного — да. Мне иногда кажется, что ты хочешь от меня что-то получить, что-то найти у меня. Да что я смогу найти у вас, кроме долго страшной компании? К вам, кстати, не приходили сегодня? Роуз взглянула на печень в аквариуме. «Приходили и оставили мне червя в печенке. Какая метафора! Этот милитаристский агент проедает мне печень, как червь, и приносит наглядный образец того, что происходит. Ох, эту компанию ведь не обманешь. Но ты уверена, что в Академии мне заплатят?» «Конечно. И потом, вы ведь только познакомиться пойдете, милая моя Роуз. Через пару-тройку часов мы с Николсом заедем за вами. Будьте готовы, ладно? Алло, Роузи. Вы там, Роуз?» «Да, да. Только надо запаковать мою драцену». «Ах, да перестаньте же вы». «Потеряли великого химика». «Роуз, что вы там слушаете?» «Я слушаю радио. Я все время слушаю радио. Это развивает мое воображение. Я учусь представлять. Роузи, до встречи. Никому не открывайте, кроме меня. Я позвоню 3 раза. Ах, у меня же ключи. До встречи. Чао-чао.